Хотя действия Фуджина были дерзкими, Цунади не обиделась. Она лишь поддразнивала его, но не ожидала, что Фуджин ответит без тени стыда или смущения. Она вздохнула и спросила: «Ты что-нибудь понял?» Наблюдая за мной, на лице Фуджина появилась беспомощная улыбка, когда он ответил: «Да, исцеление душ чрезвычайно сложно и запутано. Подумать только, я ни малейшего понятия не имею, как это делать, после того, как наблюдал за вами так внимательно почти 3 часа». Хотя Фуджин так долго наблюдал за ее техникой, он все еще не имел ни малейшего представления, как манипулировать чакрой так, как это делала она, чтобы исцелять души. Это было ни на что не похоже из того, что он когда-либо видел. Хотя Фуджин хорошо владел исцелением, высвобождением и невысвобождением ян, Цунади была на совершенно ином уровне. Фуджин внутренне вздохнул. Этого следовало ожидать. Если бы это было легко, Орочимару тоже бы знал. В конце концов, он был ее товарищем по команде на протяжении 10 лет, и его мастерство высвобождения и невысвобождения ян превосходит мое. Хотя я не припоминаю, чтобы он исцелял других, у него есть бзюцу, которая устраняет все его физические раны. Так что, даже в исцелении, он, возможно, лучше меня. И все же, он ничего не смог поделать с потерей всего лишь своих рук. Взгляд Фуджина упал на бессознательного пленника, и он вспомнил. В отличие от исцеления физического тела, исцеление души требует много ин-чакры, в то время как ян-чакра незначительно. Однако то, как она манипулировала ин-чакрой, это почти как разница между обычным джонином, использующим высвобождение ветра, и мной, использующим его. Цунади усмехнулась, глядя на выражение лица Фуджина. Она сказала: «Сперва научись ходить, потом бегать. Исцеление плоти – это лишь малая часть медицинского ниндзюцу. Хотя ты хорошо в этом разбираешься, ты пока лишь слегка коснулся верхушки айсберга». К удивлению Цунади, Фуджин кивнул и согласился. «Я знаю. Помимо ядов и исцеления физических травм, я ничем не отличаюсь от обычного ниндзя-медика. На самом деле, я, возможно, даже в худшем положении, чем они, из-за недостатка практики». Цунади подумала: «Неплохо. Его успех не ударил ему в голову. По крайней мере, он осознает свои сильные и слабые стороны и не боится их признавать». Фуджин добавил: «Тем не менее, это меня весьма заинтриговало. Вы ведь не полностью исцелили его душу, верно? Хотя она чувствует себя немного более стабильной, она все еще очень слаба. На самом деле, она даже не достигла предыдущего состояния, когда мы расщепляли его душу». Цунади кивнула: «Да, полностью исцелить эту душу невозможно даже для меня. Я пытаюсь восстановить наши шаги и воссоздать душу пошагово. Согласно моим расчетам, я могу исцелить душу, восстановив пару шагов, доведя ее примерно до 2/5 всей души. Если больше, душа почувствует напряжение и может разрушиться, как это произошло с предыдущей. Тело и душа должны будут вновь прийти в соответствие друг с другом. Как только они синхронизируются, я смогу попробовать снова исцелить учителя. К сожалению, на это уйдет около 2 лет. Каждое последующее исцеление займет еще больше времени». Цунади вздохнула и продолжила: «Это забота на потом. Прямо сейчас просто восстановить пару шагов тоже очень трудно. Мне потребуется 3 сеанса на каждый шаг». Цунади потянулась и пробормотала: «Уже довольно поздно, и мы работали весь день. Я продолжу завтра». Фуджин поднял бровь и спросил: «Будет ли в порядке оставить его душу в таком состоянии?» Цунади кивнула: «Да. Единственная проблема – это количество боли, которую он будет испытывать. Однако это не проблема, поскольку он без сознания. Пока я буду исцелять учителя, я сама буду следить за ним. Что касается его, я поручу другим ниндзя-медикам присматривать за ним всю ночь». Она посмотрела в глаза Фуджина и сказала: «Поскольку я буду исцелять его только завтра, мне не понадобится твоя помощь. Ты все еще хочешь прийти?» Без малейшего колебания Фуджин кивнул и ответил: «Да». Хотя она и не будет широко использоваться, эта техника кажется весьма полезной, особенно если я допущу ошибку при использовании дзюцу преобразования духа. Я хотел бы ее изучить. Тем не менее, Фуджин на мгновение замолчал, прежде чем продолжить: «Я не уверен, что смогу выучить ее, просто наблюдая за вами. Поэтому я надеялся, что вы сможете меня направить». Цунади усмехнулась: «Конечно, не сможешь. Ладно, я дам тебе несколько советов между сеансами. Однако не возлагай слишком больших надежд. Даже учитель не смог ее постичь, в то время как Орочимару едва сумел освоить лишь примитивную технику исцеления. Вот почему он ничего не смог сделать со своей душой. Хотя твой контроль над высвобождением инь впечатляет для твоего возраста, тебе еще предстоит долгий путь. Фуджин улыбнулся и сказал: «Спасибо». Двое наконец разошлись. Цунади договорилась с парой ниндзя-медиков присматривать за бессознательным пленником, думая: «Теперь я понимаю, почему учитель проявил к нему такой живой интерес. Он талантлив, как Орочимару, усерден, как я, и бесстыден, как Джирая. Это три наших лучших качества. Хотя, зная учителя, я уверена, что именно его бесстыдство заинтриговало его». Цунади усмехнулась, представляя себе, какими были первые взаимодействия между Хирузином и Фуджином. Тем временем Фуджин вернулся домой и подумал: «Неплохо, ее характер соответствует тому, что я помню. Получить ее помощь не должно быть трудно, если только я не буду досаждать ей, когда она разозлится. Пока Наруто и Джирай нет рядом с ней, и она не погребена под бумажной работой, это не должно быть проблемой. Единственные техники, которые мне будет трудно получить от нее, это запретные техники и та печать на ее лбу. К счастью, с моей четырехсимвольной печатью мне не нужна ее печать Гейкуго. В плане хранения чакры моя печать лучше. Хотя я уступаю в плане исцеления, это тоже не проблема. Что касается запретных техник», на лице Фуджина появилась хитрая улыбка. Хотя Цунади должна была стать следующим Хокаге, Хирузин все еще был жив. Не было сомнений, у кого были большие познания в запретных техниках. У Фуджина не было причин беспокоить Цунади по этому поводу, тем более что Хирузин больше не будет исполнять обязанности Хокаге, и у них были такие хорошие отношения. К счастью, Хирузин не мог слышать мысли Фуджина, иначе он, возможно, не захотел бы просыпаться в ближайшее время. На следующий день Фуджин и Цунади снова приступили к работе. Цунади исцеляла душу еще 3 часа, прежде чем сделать перерыв и направить Фуджина. В то же время Наруто и Саски наконец-то столкнулись на крыше больницы, пока Какаши не вмешался и не положил этому конец. Джирая также наблюдал за столкновением и подумал: он использовал теневого клона, чтобы завершить Расинган. Хаем, неплохо. Хотя это довольно неэффективно, он не испытывает недостатков в чакре. Тем не менее, я не ожидал, что он нацелит его на друга. Что-то не так между этими двумя. Какаши отчитал Саске, который проигнорировал это, вместо этого обратив внимание на небольшое отверстие, которое Наруто проделал в баке с водой, и ухмыльнулся. Он спрыгнул со здания и был шокирован, увидев другую сторону бака с водой, что еще больше подпитало его неуверенность. Какаши пробормотал: «Это ты научил его этой технике? Наруто слишком молод, чтобы справиться с этим. Он мог убить Саске, даже против Акацуки». Джирая немедленно указал Какаши на его лицемерие. Кто бы говорил, пока Какаши объяснял Джирае динамику отношений между двумя своими учениками, Саске направился к новым клановым владениям клана Учиха, все еще опечаленный тем, насколько сильнее было дзюцу Наруто. В отличие от оригинальной истории, четверка звука уже была мертва, и Орочимару не осмелился отправить своих оставшихся подчиненных за Саске. Итак, после того как Какаши поговорил со своим учеником и попытался помочь Саске увидеть, что было важнее, никто не нападал на него и не манипулировал им дальше. В результате небольшая лекция Какаши оказалась немного более эффективной. Саске собрался с мыслями, прежде чем вернуться в свои владения. Как только он это сделал, несколько любопытных взглядов устремились на него. Мгновение спустя несколько маленьких фигурок бросились к Саске. «Саске, ты в порядке? Мы волновались за тебя. Что случилось? Почему ты так долго был в больнице? Это снова та змея?» Маленькими фигурками были дети-сироты из клана Учиха, которые были пощажены во время резни. Хотя никто из них еще не был ниндзя, почти все поступили в академию. Поскольку он хотел возродить клан Учиха, Хирузин уделял им особое внимание, следя за тем, чтобы они получили наилучшее возможное руководство. Конечно, еще больше внимания уделялось привитию им воли огня, чтобы новый клан Учиха никогда не пошел по стопам старого. Поскольку Саске был самым старшим, а также лучшим учеником своего выпуска, он был образцом для подражания для всех них. Все хотели следовать его примеру. Вот почему маленькие дети были расстроены, когда Саске так долго находился в больнице. Саске улыбнулся и успокоил их: «Не волнуйтесь, я в порядке. Вы хорошо тренируетесь». Маленькие дети с энтузиазмом рассказали Саске о своем прогрессе. Их слова отвлекли его разум от смятения, которое он испытывал. Конечно, это было ненадолго, так как все их родители и старшие братья и сестры были убиты его братом, чего он никогда не мог забыть. Однако, прежде чем эти мысли могли появиться в его голове, 8-летний мальчик озорно хихикнул и сказал: «Саске, тебе не нужно беспокоиться о змее. Сомневаюсь, что он когда-нибудь снова будет тебе досаждать». Саске был озадачен. Он спросил: «Что ты имеешь в виду?» Мальчик продолжал хихикать, объясняя: «Ты не слышал, потому что это произошло, пока ты спал. Фуджин уничтожила Тагакури, а Орочимару сбежал, как крыса, не осмелившись встретиться с ним лицом к лицу. Вся деревня говорила об этом неделями». Зрачки Саске расширились, а глаза широко распахнулись. Он был настолько застигнут врасплох новостью, что не смог скрыть шока на своем лице. «Пепе, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Канан Минориты, Емля, Яцеп, Кишори, Натханиел и Кингвариар за поддержку на Patreon. 838. Глава 832. Выбор Саске. В своем доме Саске сидел в полной тишине, поглощенный только что узнанным. Он не мог поверить словам юных Учиха и даже подтвердил их у одного из ниндзянбу, наблюдавших за территорией клана. Его потрясение лишь усилилось. Через несколько минут Саске наконец собрался с мыслями и подумал: «Орочимару предложил мне силу для мести Итачи. Но если он сбежал, не осмелившись встретиться с Фудзином, могу ли я доверять его словам?» Ответ был очевиден. Хотя Орочимару не смог убить Хирузина, его действия все равно были весьма впечатляющими, учитывая, что он находился на вражеской территории. И хотя впечатление, которое он произвел на Саске, было слабее, чем в оригинальной истории, оно все же оставалось очень сильным. Проклятая печать также оказывала на него тонкое влияние. Однако теперь это впечатление было разрушено. Орочимару не смог защитить свою деревню. На этот раз у Саске не было оправданий, которые он мог бы принять. Фудзин повел армию и изгнал Орочимару из страны Риса. Тот факт, что Орочимару даже не посмел встретиться с ним лицом к лицу, заставил Саске полностью утратить уважение к его силе. Он пробормотал: «Как тот, кто сбежал от Фудзина, может сделать меня достаточно сильным, чтобы убить Итачи? Сомневаюсь, что он и сам способен убить Итачи, не говоря уже о том, чтобы дать эту силу мне. В таком случае, Фудзин сильнее Итачи». Саске тут же вспомнил, что Наруто обучался у Фудзина. Его ветряные дзюцу пришли от Фудзина. И хотя он никогда не сказал бы этого вслух, Саске знал, что ветряные дзюцу Наруто были грозными. Пусть они и не сравнятся с его призывающим дзюцу, но усиленные ветряные дзюцу были чрезвычайно проблематичными для обычных ниндзя. Саске понимал, что он не справится лучше Гаары против сотен теневых клонов, беспрерывно обрушивающих усиленные дзюцу в бесконечный прорыв. В отличие от оригинальной истории, где Наруто был значительно слабее Саске, пока Джирайя не научил его использовать чакру Курамы и призывающие дзюцу, здесь они были более равны благодаря вмешательству Фудзина. Саске видел, как сила Наруто неуклонно росла с последнего года их обучения в Академии. Его сила увеличивалась еще быстрее после выпуска, поскольку Фудзин научил Наруто более мощным ветряным дзюцу и дзюцу мерцания тела. Тогда же Саске узнал о существовании Фудзина, хотя и не обращал на него особого внимания, пока Фудзин не вынудил Орочимару отступить в лесу смерти. Саске не мог не задаться вопросом: причина, по которой Наруто, бывший худшим в классе, вдруг так сильно улучшился, должна быть в Фудзине. Но почему Фудзин вдруг заинтересовался Наруто и начал его тренировать? Согласится ли он тренировать и меня? Неосознанно Саске был полностью под влиянием Итачи. В отличие от двух других своих учеников, Какаши неплохо справлялся с Саске. Кроме Наруто, который также получал наставления от Фудзина и Джирайи, Саске был тем, кто больше всего улучшился среди своих одноклассников. Остальные не могли даже сравниться. Однако после встречи с Итачи и столь сокрушительного поражения образ Какаши сильно упал в глазах Саске. По меньшей мере, он не верил в способности Какаши сделать его достаточно сильным для мести. Не говоря уже о том, что Какаши тоже проиграл Итачи, точно так же, как и он сам. Поскольку Орочимару больше не был надежным, Саске подсознательно подумал о следующем варианте. Он подумал: Наруто живет в том же поместье, что и он. Возможно, я смогу встретиться с ним там. Поскольку ему больше нечего было делать, он быстро отправился к поместью Фудзина. Он почти дошел, когда вдруг увидел Наруто и спрятался. Он наблюдал, он снова тусуется с этими детьми. Если я правильно помню, он говорил, что они официальные ученики Фудзина. Наруто вернулся, чтобы продолжить тренировку, немного поговорив с Сакурой. Обезьяна, который курировал их тренировки в отсутствие Фудзина, повернул голову и заметил: «Хаем, Учиха Саски. Почему он здесь? И почему он прячется?» Саски наблюдал за пятью сиротами из Кири и подумал: «Странно, почему они разного возраста? И почему их не зачислили в академию, а вместо этого тренирует непосредственно Фудзин?» Он немного подумал, но ничего не понял. Однако это его не волновало. Вместо этого он задался вопросом, насколько они сильны. Саски подумал: «Это хороший шанс увидеть, насколько сильны его ученики. Я могу решить, стоит ли к нему подходить, исходя и...» Что? Глаза Саски распахнулись, когда он увидел нечто совершенно абсурдное. Саски немедленно активировал свой шаринган, но потрясение не утихало. В шоке он подумал: «Что, черт возьми, как они исчезли из ниоткуда? Это не гендзюцу, если только его не наложил кто-то вроде Итачи. Нет, даже тогда я бы почувствовал, что это гендзюцу. Что, черт возьми, произошло?» Как только Наруто и остальные вошли на тренировочную площадку, они полностью исчезли из поля зрения Саски. Он никогда не видел ничего подобного. Он успокоился и быстро проанализировал. Они исчезли, как только ступили на тренировочную площадку. Здесь что-то нечисто. Немного поразмыслив, Саски направился к тренировочной площадке, чтобы выяснить, что происходит. Прежде чем он успел ступить на нее, он вдруг услышал: «Что ты ищешь, Учиха Саски?» Вздрогнув, Саски тут же насторожился и обернулся. К его облегчению, это был всего лишь ниндзянбу в маске обезьяны. Саски ответил: «Я видел, как Наруто и несколько других исчезли, когда заходили на тренировочную площадку». Обезьяна ответил: «Хаем, это личная тренировочная площадка Сузуки Фудзина. Он не любит, когда за ним шпионит во время тренировок. Никто не может видеть, что происходит на тренировочной площадке снаружи». Саски с удивлением подумал: «Это тоже его рук дело?» Он быстро спросил: «Как?» Обезьяна ответил: «Печати. Уверен, ты изучал фуиндзюцу в академии?» Саски подумал: «Печати? Да, мы изучали фуиндзюцу, но я никогда не слышал, чтобы печати могли делать что-то подобное». Видя, что Саски молчит, обезьяна спросил: «Ты здесь, чтобы встретиться с Наруто?» Саски ответил: «Нет, я хочу встретиться с Фудзином». Обезьяна ответил: «Его сейчас нет дома». Саски тут же спросил: «Когда он вернется?» Обезьяна на мгновение задумался и ответил: «Я не могу сказать наверняка. Вчера он вернулся довольно поздно. Если ты хочешь встретиться с ним, приходи рано утром. Если повезет, ты можешь на него наткнуться». Саски поблагодарил его и ушел. Возвращаясь, он подумал: все ли сильные ниндзя окутаны завесой тайны? У Орочимару это было его странное тело, змея и проклятая печать. Фуиндзюцу Фудзина не похоже ни на что, что я видел раньше. И еще та кровавая баня. Вид крови, проливавшийся на арене, все еще был свеж в памяти Саски. Это было ужасно, отвратительно и вызывало тошноту. Он подумал: я никогда не думал, что кто-то вроде него может косить ниндзя как траву. Возможно, он сможет помочь мне отомстить. Наруто продолжал тренироваться, не подозревая, что Саски пытался встретиться с Фудзином. Что касается Фудзина, он снова провел весь день с Цунаде, наблюдая за ее процессом исцеления и получая ее наставления. Хотя он не продвинулся в изучении исцеления душ, его знания чакры и ниян углубились. Фудзин лениво зевнул, просыпаясь. Потягиваясь, он подумал: некоторое время будет скучно. Эксперименты Цунади продлятся еще 8-10 дней, прежде чем она начнет лечить Хирузина. Ничего другого интересного не произойдет. Фудзин вздохнул. Последние несколько месяцев он был вовлечен во множество интересных событий, начиная от битвы с Орочимару в лесу смерти и заканчивая мирными переговорами с Сунагакури. Это было довольно значительное изменение темпа по сравнению с его обычной тренировочной рутиной. Возвращение к монотонности тренировок ощущалось как шаг в тень после купания в солнечном свете. Фудзин снова вздохнул, прежде чем начать приводить себя в порядок. Он подумал: ну что ж, мои непрерывные тренировки – это причина, по которой я оставался непобедимым в этот хаотичный период. Я не могу так быстро расслабляться. Все еще есть враги гораздо сильнее тех, с кем я сталкивался. И я пока даже не могу думать о клане Ацуцуки. Мне придется выдержать еще несколько лет таких тренировок. Кроме того, должны быть и менее значительные инциденты. Оплата от Сунагакури должна скоро прийти. Я могу с ней повеселиться. Также Орочимару должен забрать Саске, хотя мне интересно, как он это сделает. Большая часть его способных подчиненных мертва. Удивительно, но Кимимара тоже погиб в бою с Даруи и другими. Тем не менее, я не удивлюсь, если у него все еще осталось несколько способных подчиненных. Я устранил только его базы в стране травы. У него должно быть еще несколько баз в других странах. Однако, даже если бы четверка звука была жива и здорова, он не посмел бы отправить их сюда. Анбу в поместье Учиха убили бы их. Даже если бы им каким-то образом удалось захватить Саске за пределами поместья Учиха, они ни за что не смогли бы сбежать из страны огня. С другой стороны, этого не должно быть достаточно, чтобы остановить Орочимару. Интересно, что он теперь предпримет. Пока Фудзин приводил себя в порядок, Наруто увидел Саске, ожидающего у ворот поместья. Он тут же вспомнил их вчерашнюю битву и спросил: «Саске, что ты здесь делаешь?» Саске невозмутимо ответил: «У меня дела». Наруто удивился. Он спросил: «Какие дела?» Саске ответил: «Не твое дело». Раздраженный Наруто фыркнул: «Хаймеф, ты, должно быть, здесь, чтобы повидаться с Фудзином. Конохамару, за мной, мы встретимся с ним первыми». На лбу Саске проступила жилка от того, как Наруто беспричинно соревновался с ним. Конохамару и его друзья последовали за Наруто, крича: «Погоди, босс!» Вся четверка бросилась к дому Фудзина и беспрерывно зазвонила в колокольчик. Фудзин, который только что перекусил, взглянул на дверь и подумал: «Этот парень, почему он так нетерпелив в такой час?» П.П. Следующая глава. Элитная транспортная система Конохи. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Альтернативно, вы можете поддержать меня через УПИ, Гагли Пай, Патилсервиш 8 XB. На Patreon можно читать на 50 глав вперед. Благодарю Dark Slayer, Кайналалал, Пхиллип, Слади, Йордан, Ракхафья за поддержку на Patreon. 839. Глава 833. Премиальная транспортная система Конохи. 839. Глава 833. Премиальная транспортная система Конохи. Пока Фудзин шел к двери, его раздражение нарастало, потому что Наруто не переставал звонить. Он открыл дверь и взглянул на Наруто. Прежде чем Фудзин успел что-либо сказать, Наруто выпалил: «Фудзин, наконец-то я тебя вижу. Ты можешь тренировать меня, как обещал. Я хочу улучшить свои ветряные дзюцу». Саске, только что вошедший во двор, раздражился еще больше. Наруто спросил то, что он сам хотел спросить. Саске не хотел снова застрять с Наруто. Наруто смотрел на Фудзина с надеждой в глазах, но Фудзин лишь равнодушно посмотрел на него и отметил про себя: «Он, конечно, полон энергии». «Что ж, хорошо», — Фудзин сказал. «Хорошо, что ты хочешь совершенствоваться. Однако твои ветряные дзюцу и так достаточно хороши. С Расинганом, дзюцу призыва, дзюцу телесного мерцания, множественным теневым клонированием и несколькими ветряными дзюцу, ты не испытываешь недостатка в навыках ниндзюцу. К сожалению, есть другие области, где ты сильно отстаешь. Несбалансированность навыков может быть серьезным недостатком, чем твои враги всегда будут пользоваться». Наруто был ошарашен ответом Фудзина. Он не ожидал, что Фудзин скажет нечто подобное. Он быстро спросил: «В каких областях я отстаю?» Без тени вежливости Фудзин ответил: «Твои навыки гендзюцу и способность противостоять им практически отсутствуют. Это то, над чем тебе следует немедленно поработать. Тем не менее, лучше, если Какаши поработает с тобой над этим. Шаринган очень хорош в наложении гендзюцу и будет лучшим помощником в развитии сопротивления гендзюцу. А пока я хочу, чтобы ты поработал над второй областью, своим телом». «Моим телом?» – спросил Наруто с растерянным видом. «Что не так с моим телом?» – Фудзин ответил: «Ничего на поверхности, но очень многое, если копнуть глубже. Для ниндзя гендзюцу, ниндзюцу или любые другие вычурные техники вторичны. Самое важное, насколько сильно твое тело. Если оно слабо, неважно, в чем еще ты специализируешься. Наруто, твое тело ни в коем случае не слабо. Вероятно, оно самое сильное среди твоих сверстников. К сожалению, ты плохо его контролируешь. Твоя скорость слишком мала для твоего телосложения, и ты не можешь передать всю свою мощь в атаках. Если ты не исправишь это, забудь о том, чтобы стать Хокаге, ты никогда не станешь сильным ниндзя». Наруто стал очень серьезным. Хотя Фуджин говорил обыденно, его слова звучали зловеще. Он тут же спросил, что мне делать. Фуджин улыбнулся и сказал, расслабься. Наруто был озадачен, но последовал указаниям Фуджина. Фуджин положил руку ему на плечо и сказал, я буду занят пару недель. К счастью, я знаю того, кто даже лучше меня в этом. Он будет очень рад тебе помочь. Страх появился на лице Наруто, когда он закричал, черт, только не снова. Банда Конохамару нервно наблюдала, как голос Наруто медленно затих, и он улетел далеко прочь от легкого движения запястья Фуджина. По их телам пробежал озноб, когда взгляд Фуджина упал на них. Он сказал, разве вы трое не должны готовиться к академии? Почему я всегда вижу вас околачивающимися здесь? Конохамару тут же сказал, академия сейчас закрыта. Майги добавила, верно, каникулы начались. Фуджин ответил, о, ну это не повод, чтобы вы трое не поработали над улучшением своих тел. Чем раньше начнете, тем лучше будет. Это также сделает ваши ниндзя-игры гораздо веселее. А ну, марш. Прежде чем они успели отреагировать, Фуджин схватил их за шиворот и отшвырнул в том же направлении, что и Наруто. Их крики медленно затихли, так же как и крики Наруто. Саски был шокирован этой сценой. Он подумал, какого черта, он просто так их отшвырнул, и почему они, кажется, летят. Подожди, Сакура что-то сказала. Он вздрогнул, внезапно услышав, разве ты не должен быть в госпитале? Он тут же обернулся и мысленно спросил, как он оказался у меня за спиной. Он попытался ответить, я, к сожалению... Фуджин устало вздохнул и сказал, «Забудь, я отправлю тебя туда, в этот раз не убегай». Прежде чем Саски успел понять, что происходит, его отправили в полет, как и остальных, хотя его пунктом назначения был госпиталь Конохи. В полете он думал, что за хрень, я даже не видел, как он двинулся, хотя он стоял прямо передо мной, насколько он быстр, и что это за ветра, как они могут так удерживать меня в воздухе. Саски активировал свой шаринган, чтобы наблюдать за ветрами. Хотя он видел их поток, он не мог понять, как этот поток поддерживается. Он мог только позволить ветрам швырнуть его через всю Коноху, пока его шаринган замечал всех, кто внизу, смотревших на него. Фуджин повернул голову и заметил своих пятерых учеников, пытающихся незаметно улизнуть. Они остановились, как только почувствовали его взгляд. Обеспокоенные, что их отправит в полет также, Юджи сказал, «Тебе не нужно нас бросать, мы побежим за Наруто и будем тренироваться так же, как он». Фуджина позабавили их реакции. Он сказал, «О, я не знал, что вы так воодушевлены учиться у Гая. Похоже, вы привыкли к моим тренировочным планам. Ладно, я поговорю с ним, чтобы узнать, свободен ли он для вашей тренировки. Если вы каким-то чудом выживете, вы можете стать великолепными ниндзя». На лице Фуджина появилась улыбка. Однако не его улыбка, ни его слова не утешили его бедных учеников. Они невольно вздрогнули, думая, его тренировки сложнее, чем тренировки сенсея. Что за монстр? Фуджин повернул голову и сказал, обезьяна, сделай их тренировку сегодня сложнее. Убедись, что они готовы выдержать тренировки Майта Гая. Обезьяна нервно подумала, только не говорите, что он заставит их бегать по Конохе на руках. Хотя это было бы хорошо для укрепления их характера, мы пока не хотим, чтобы они были слишком популярны. Для большинства жителей Конохи это утро было как любое другое. Однако нескольким посчастливилось увидеть странное зрелище. Мужчина пробормотал, с каких это пор ниндзя научились летать. Женщина рядом с ним спросила, ты уверен, что они летят? Они кричат во весь голос, с ними все будет в порядке? У мужчины не было ответа. К счастью, пожилой мужчина ответил, это Узумаки Наруто, я уже видел, как он летал так раньше, он должен быть в порядке. Однако я никогда не видел, чтобы эти трое детей так летали. Разве это не внук третьего лорда? В соседней закусочной Джирая сидел с широко раскрытым ртом. Он протер глаза, чтобы убедиться, что ему не мерещится. Он не мог не задаться вопросом. Они летят, что вообще происходит? Он прищурил глаза, концентрируя в них чакру, и отметил про себя. Хаем, что это за странные ветра? Не похоже, чтобы Наруто контролировал их. Он проследил за траекторией их полета глазами и осознал. Разве тот нелепый дом не в том направлении? Это Фуджин отправил их в полет. Хаем, он повернул голову и заметил еще одного летящего человека, хотя и по другому пути. Он подумал, это похоже на Учиху Саски. Однако он движется к центру деревни. Почему Синси не рассказал мне об этом новом способе передвижения по деревне? Хотя это будет мимолетный момент, я могу проводить исследования под совершенно новым углом, если смогу так летать. Я могу получить столько нового вдохновения с новой перспективы, и мне даже не придется убегать. Поскольку это была работа Фуджина, Джирая не слишком беспокоился об их безопасности. Он продолжил есть, воображая преимущество такой техники. На тренировочной площадке команда Гая внезапно прекратила тренировку и повернула головы, услышав крик. Ли вслух задался вопросом: «Это Наруто?» Тентин ответила: «Да». «Как он летит?» Ниджи отметил про себя: «Эти ветра, что это?» Все четверо увидели, как Наруто рухнул прямо рядом с ними. Ли тут же пошел проверить, в порядке ли он. К его облегчению, Наруто был невредим. Ли спросил: «Наруто, почему ты здесь? И как ты летел?» Наруто пробормотал: «Это неловко. Расскажу в другой раз». Он посмотрел на Гая и сказал: «Фуджин сказал, что мне нужно улучшить контроль над телом и увеличить скор». Он потерял дар речи от огромной ухмылки, появившейся на лице Гая. Тот крикнул: «Очень хорошо. Фуджин отправил тебя к правильному Чилафа». Гай снова повернул голову и увидел, как группа Конохамару летит к ним. Мгновение спустя они рухнули так же, как и Наруто. Конохамару поднялся, отряхнулся и воскликнул: «Невероятно, совсем не больно». Удан добавил: «Ага, я думал, нам конец». Глаза Ниджи дернулись, и он подумал, что сегодня происходит. Наруто быстро проверил их и спросил: «Почему Фуджин отправил вас сюда?» Майги ответила: «Я не уверена. Он сказал, что нет причин, по которым мы не должны улучшать свои тела». Ее внимание переключилось на Гая, который пришел в сильный восторг. Он восторженно взревел: «Они так полны юности. Прийти тренироваться в такое время. Я тренирую всех. Дайте волю своей юности». Молодой Трия занервничала из-за возбуждения Гая. Ли тоже возбудился, в то время как Ниджи и Тентин не могли не испытывать к ним жалости. Не спрашивая, хотят ли они тренироваться или нет, Гай заставил Конохамару, Удана и Майги тренироваться вместе с Наруто и его учениками. Охрана у госпиталя встрепенулась, когда Саске упал прямо у входа. Они быстро подошли, чтобы проверить его, повышая бдительность на случай, если это было нападение. Они с облегчением увидели, что это всего лишь Саске, и он казался невредимым. Саске выругался себе под нос: «Этот мерзавец, он отправил меня лететь до самого госпиталя, не выслушав ни единого слова, которое я хотел сказать. Что за переполох здесь?» Саске оглянулся и увидел стоящего за ним Яманаку Иши. Иши подумал: «Эти ветра, это работа Фуджина, однако этот мальчик выглядит в порядке. Почему он отправил его сюда?» Саске поднялся и сказал: «Ничего, не обращайте внимания». Он уже был смущен тем, что его видели столько людей. Он не хотел усугублять свою и без того жалкую участь. К сожалению, Иши не дал ему уйти. Он сказал: «Постой-ка, юноша. Почему ты прилетел сюда?» «Это работа Фуджина». Саске был удивлен, что старик сделал такое точное предположение. Он просто кивнул, надеясь, что старик отступит. К несчастью, Иши положил руку на плечо Саске и серьезно сказал: «Я не знаю, как он это сделал, но если Фуджин отправил тебя сюда, у него должна быть причина. Пойдем со мной, я проведу тщательный осмотр». Саске был ошеломлен внезапной сменой поведения Иши. Он отмахнулся от руки Иши и сказал: «Я в порядке, старик, оставь меня в покое». Однако Иши не собирался позволять такому многообещающему ниндзя страдать из-за его высокомерия. Он снова схватил Саске за плечо, на этот раз крепко, и показал, что его ранг джоунина был не просто так. Он отчитал: «Чепуха, не относись к своему здоровью так легкомысленно, это займет всего несколько минут». Против своей воли Саске был затащен в госпиталь Конохи. «Пепе, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через Упи, Гаглипай, Патилсарвиш 8 Аксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Малику Лаштер, S1NN, Драгон Тайлор, Андре, Гилберта, Тримпар, Дирицк, Яцеп, Йоддн, Кхирия Персшадов, Йо-Йох и Дунны за поддержку на Patreon. 840, глава 834. Психическая травма. 840, глава 834. Психическая травма. ХМ. Иши задумчиво посмотрел на Саске, который почувствовал некоторое беспокойство. «Почему ты так на меня смотришь?» — спросил он. Иши ответил: «Что ж, с твоим телом все в порядке. Физических травм нет. Однако ты выглядишь крайне напряженным, проявляя признаки нескольких видов психических травм. Он подвергся более сильным пыткам гиндзюцу, чем Какаши. И это сделал никто иной, как его старший брат, человек, который вырезал весь клан Учиха вместе с его родителями. Так что это неизбежно. Хотя госпожа Цунади вылечила его, она не сможет исцелить такое за короткое время. Саски слез с кровати и сказал: «Я же говорил, со мной все в порядке. Я сам справлюсь». Прежде чем он успел покинуть комнату, Еши покачал головой и произнес: «Ты ошибаешься. Хотя этому часто пренебрегают, психическое здоровье ниндзя крайне важно, учитывая то, через что нам приходится проходить ежедневно. Если ты не в здравом уме, ты можешь принять глупые решения, которые навредят не только тебе, но и твоим близким». Он вздохнул, и его следующие слова заставили Саски остановиться как вкопанного. Еши продолжил: «К сожалению, многие ниндзя игнорируют это и в итоге совершают нечто очень глупое. Возможно, именно по этой причине твой старший брат поступил так радикально. Если бы его психическое состояние было проверено, он, возможно, не совершил бы того, что совершил». Саски обернулся и выкрикнул: «Ты ничего не знаешь об Итачи. Он не жертва собственного разума, а чудовище. Хладнокровный убийца, который вырезал мой клан без тени сомнения. Не пытайся оправдывать его, он безнадежен». Саски совершенно потерял самообладание. Однако Еши это не беспокоило. Напротив, он понимал Саски. Он кивнул и сказал: «Возможно, это и правда. Однако я не могу рисковать тем, что ты сделаешь что-то подобное. Хотя я верю, что ты не причинишь вреда своим оставшимся соклановцам, я не могу быть уверен, что ты не сделаешь чего-то, что навредит тебе самому». Его тон стал строгим, когда он заявил: «Пока я не одобрю твою выписку, ты останешься в больнице. Если попытаешься сбежать, я поручу нескольким ниндзянбу присмотреть за тобой». Саски был ошеломлен. Он и представить не мог, что его поход в дом Фуджина каким-то образом обернется повторной госпитализацией. Прежде чем он успел снова сорваться, Еши улыбнулся и сказал: «Тебе не стоит воспринимать это как повинность. Я чувствую в тебе жгучее желание стать сильнее и отомстить. Как только ты улучшишь свое душевное состояние и обретешь спокойствие, твоя сила быстро возрастет. Позволь мне открыть тебе секрет». Он подошел ближе к Саске и тихо спросил: «Ты ведь знаешь меч Канахи, Сузуки Фуджина, верно?» Озадаченный, Саске кивнул. Еши сказал: «Он навещает меня каждый месяц, чтобы пройти полное медицинское обследование, избавиться от скрытого стресса, накапливающегося в его теле, и убедиться, что его психическое состояние всегда на пике». Саски был удивлен и задумался. «Фуджин тоже его посещает?» Еши внутренне усмехнулся. «Что ж, он больше не приходит каждый месяц и никогда не говорил о своем душевном состоянии, но Саске об этом знать не обязательно. Чтобы ковать железо, пока горячо», Еши быстро и мягко добавил. «Он также ежемесячно отправляет своих учеников на подобные обследования. Твой товарищ по команде, Наруто, тоже приходит с ними. Уверен, ты, должно быть, заметил, как стремительно растет его сила». Глаза Саски расширились, и он подумал: «Наруто тоже сюда приходит? Почему он никогда об этом не упоминал? И почему Какаши не организовал то же самое для нас?» Еши продолжил: «Не знаю, известно ли тебе, насколько сильны ученики Фуджина. Сам я не совсем уверен. Однако, по слухам, несмотря на то, что они еще даже не официальные ниндзя, они сильнее каждого генина, участвовавшего в экзаменах на Чунина. Так что не беспокойся о потере времени здесь. Это абсолютно того стоит». Наконец, Саски уступил. Еши сделал для него все необходимые приготовления, думая: «Молодежь, их так легко убедить. Единственным, кто был занозой в заднице, был Фуджин. Этот сопляк не только обманул меня, но и заставил годами умолять его. Даже когда он принял мое предложение, он заставил меня пожалеть, что я вообще когда-либо предлагал его учить». Еши понятия не имел, насколько сильны ученики Фуджина. Хотя он знал, что сила Наруто росла безумными темпами, это не имело к нему никакого отношения. На самом деле, он был совершенно поражен его прогрессом. Он просто сказал эти вещи, чтобы убедить Саски остаться добровольно. Фуджин понятия не имел, что его случайный поступок привел к повторной госпитализации Саски. Если бы он знал, то был бы поражен тем, насколько точными оказались действия Еши. В конце концов, это было то самое время, когда Саски должен был предать Канаху и уйти к Орочимару, тому, кто убил их лидера в оригинальной истории. Пока Фуджин работал с Цунади, Вся деревня говорила о летающих ниндзя. В отличие от Наруто и детей, которых отправили лететь через окраины Конохи на другую тренировочную площадку, Саски пролетел прямо над самыми людными местами. Слишком много людей видели его, и сплетни распространились, как лесной пожар. Несколько ниндзя также видели летящего Саски, и они были недостаточно сообразительны, чтобы связать все точки, как Джирая. Поэтому они верили, что Саски обладает способностью летать. Новость разлетелась так широко, что достигла и ушей Данза. В штабе корня Данза читал отчет с озадаченным выражением лица. Он подумал, Учиха Саски научился летать, и он пролетел через всю деревню до больницы. Данза вспомнил все, что знал о Саске. Он не мог припомнить ничего, что касалось бы его работы над техникой полета. Поэтому Данза не мог понять, как он научился чему-то столь сложному. Данза проанализировал. Способность летать не так уж редка. Немало людей преуспели в этом, в особенности второй и третий Цучикаге. Однако никто не смог создать технику, которая позволяла бы сотням ниндзя летать, кроме тех болванов. Если технику Учихи Саски смогут использовать другие, сила Конохи значительно возрастет. Данза испытывал искушение найти Саски и заполучить у него эту технику. Однако, вспомнив недавние визиты Тачи в Конаху, он отбросил все свои мысли, не говоря уже о том, что Саски был учеником Какаши, человека, известного своим копированием дзюцу. Если бы эту технику можно было использовать свободно, то Какаши координировал бы действия с Цунаде, чтобы распространить ее среди других ниндзя Конохи. Данза было трудно совершить политическое возвращение, используя этот вопрос, не прибегая к теневым махинациям, путь, отрезанный Итачи. Данза решил, я проигнорирую это, что-то здесь не так, нет нужды привлекать негативное внимание сейчас, пока я остаюсь терпеливым, у меня будет шанс все изменить. Примечание автора, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon, ссылка. www.patreon.com/devilhix, без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Дивине, Чави, ВБ, Маликулаштер, Арту, Дунны С1НН, Бровски, МЦ и Ане Пиице за поддержку на Patreon. Спасибо Ганиши Партхибан за поддержку через УПИ. 841. Глава 835. Больше сделок. 841. Глава 835. Больше сделок. Несмотря на весь свой опыт, ранг и статус, Ариса и Юра на мгновение растерялись. Увиденное было слишком уж ужасающим. Тем не менее, они быстро взяли себя в руки и скрыли свои истинные чувства. Конечно, все присутствующие в комнате уже заметили изменения в их выражении лиц. Джирая подумал, неплохо, взяли себя в руки меньше чем за секунду. Ариса и Юра почтительно поприветствовали. Госпожа Цунаде, господин Джирая. В то же время Юра анализировал, наши опасения подтвердились. Цунаде тоже вернулась в Конаху. Если бы мы не заключили мирное соглашение, нам пришлось бы столкнуться с Фудзином, Джираи, Цунаде и Какаши на поле боя. Один только Фудзин доставил нам бесчисленные проблемы. Совет не был уверен в эффективности нашей знаменитой тактики пустынной герильи против его армии, и наши боевые порядки оказались полностью дезорганизованы из-за растерянности. Если бы к ним присоединились еще и эти трое, Юра понимал, насколько катастрофичной была бы война. И хотя были и другие факторы, он ни секунды не сомневался, что Сунагакури получила бы сокрушительный удар в самом начале войны. В отличие от Юры, который думал о прошлом, Ариса сосредоточилась на настоящем. Она анализировала. Цунаде сидит на месте Хокаге. Она должна быть пятым Хокаге, если только это не какая-то уловка, хотя я не могу придумать, зачем Конохе это делать. Что еще важнее, третьего Хокаге здесь нет. Ариса ничуть не сомневалась, что это демонстрация силы со стороны Конохи. Иначе не было бы нужды собирать всех Саннинов и Фудзина в одной комнате. Одного из троих было бы достаточно. Ариса заключила. Доклады наших шпионов правдивы. Третий Хокаге не появлялся на публике с момента окончания войны. Его ранение должно быть очень серьезным. Для Сунагакури это была хорошая новость. Если бы Хирузин был здоров и полон сил, Конаха была бы слишком могущественной. Дело было не только в его силе, но и в том, что он возглавлял силы Конохи почти полвека. Одно лишь его присутствие было огромным моральным подкреплением для войск Конохи. Даже если бы он не вышел на поле боя, присутствие Хирузина в Конохе было достаточно, чтобы уверить всех ниндзя Конохи в безопасности их близких в деревне, что он еще раз доказал, когда Орочимару напал на Коноху. Так что, если бы он был тяжело ранен или покалечен, Коноха потеряла бы нечто большее, чем просто ниндзя С-ранга. Ариса на мгновение взглянула на Фудзина, прежде чем снова перевести взгляд на Цунаде. Она подумала: нет, это не сильно повлияет на их моральный дух. Их ситуация не похожа на нашу. Падение третьего Хокаге совпало со стремительным взлетом Фудзина. Пока он не падет, как четвертый Хокаге, ниндзя Коноха будут сплачиваться вокруг него. Судя по тому, сколько власти ему было дано после нашей войны, это, должно быть, и есть намерение Коноха. Возможно, для обычных людей и большинства ниндзя ничего не изменится. Они просто предположат, что Фудзин занял место третьего Хокаге. Конечно, это не совсем точно. Ариса была не обычной ниндзя, а военным стратегом. Она видела вещи иначе, чем другие. Для других людей высшее руководство Коноха просто сменилось с Хирузина, Джирая и Цунаде на Цунаде, Джираю и Фудзина. Это не повлияло на их повседневную жизнь, поскольку Коноха сохранила тот же уровень сдерживания. Однако Ариса знала, что Коноха была гораздо опаснее раньше. То, что никто не знал истинной силы Фудзина, не означало, что он был слаб. Напротив, это делало его гораздо большей угрозой, чем даже Хирузин и Саннины, поскольку ни один стратег не мог разработать подходящие планы против него. Кроме того, сила Хирузина не ослабла так сильно, как многие считали. Ариса подумала, эти два фактора были настолько значительными, что сбили все расчеты Орочимару и привели к его сокрушительному поражению. Но теперь все знают, насколько силен Фудзин, а сила третьего Хокаге определенно ослабнет еще больше, хотя мы не можем быть уверены, насколько. Хотя, казалось бы, ничего не изменилось. Коноха потеряла две важные скрытые козырные карты. Им будет трудно повторить такое достижение. Тем не менее, Ариса чувствовала себя беспомощной. Хотя эта информация была критически важной, она досталась не бесплатно. Сунагакури заплатила ужасающую цену, будь то в людских ресурсах, экономике или политической власти. Они ничего не могли сделать с этой информацией. Даже продавать ее было бессмысленно, поскольку другие скрытые деревни тоже ничего не могли предпринять и, следовательно, не стали бы платить значительную сумму за такую информацию. Ариса подумала, к тому времени, как мы или кто-либо другой сможет что-либо сделать, кто знает, сколько новых скрытых козырей Коноха уже разработает. Даже если нет, одна лишь перспектива созревания Фудзина в течение следующих 5 лет ужасает. Хотя оба члена совета Сунагакури так много думали и анализировали, это произошло очень быстро. Цунаде привлекла их внимание, спросив: «Я полагаю, вы принесли все согласно договоренности». «Верно», Юра немедленно ответил и передал несколько свитков хранилищ. Шикаку приказал нескольким ниндзянбу принять их и проверить содержимое после того, как они покинут комнату и войдут в безопасные помещения. Излишне говорить, что они использовали теневых клонов, чтобы избежать потерь, если бы Сунагакури осмелилась на такую абсурдную выходку, как установка ловушек в них. Один свиток все еще оставался у Юры. Он положил его на стол и сказал: «В этом свитке находится 1000 кристаллов ветра, 250 кристаллов огня и 250 кристаллов земли. Это плата за информацию, касающуюся исчезновения господина третьего Кадзекаге». Шикаку взглянул на Фудзина, который создал теневого клона, взявшего свиток и исчезнувшего из комнаты. Через минуту Фудзин получил воспоминания и кивнул. Шикаку передал Юре свиток. Тот немедленно открыл его и прочитал вместе с Арисой. Их глаза тут же расширились от ужаса. Ариса потрясенно пробормотала: «Это сделал Сосари». Остальные в комнате внимательно наблюдали за ними. Помимо Фудзина, Шикаку, Джирая и Цунаде, никто не знал, что было в свитке. Хотя это и будет обсуждаться в совете позже, им было любопытно узнать. Излишне говорить, что все они тоже были удивлены. Хамура подумала: значит, это все-таки был один из них, и все же они обвиняли нас и начали глупую войну. Ариса взглянула на Фудзина и спросила дрожащим голосом: все ли здесь правда? У него был человеческий марионетка третьего Кадзекаге, который мог использовать высвобождение магнита. Фудзин кивнул, не особо утруждая себя объяснениями. Такой, как она, было очень легко понять важность этой информации. Фудзину не нужно было ее подчеркивать. К тому же, Сунагакури все равно не заплатила бы больше, если бы он предоставил подробный анализ. Ариса с горечью подумала: какой кошмар. Ходили слухи о возвращении Сосари и назначении его следующим Кадзекаге. Хотя было крайне маловероятно назначить его 5-м Кадзекаге, Совет был бы готов заплатить любую цену, чтобы он вернулся в деревню. Ариса вздохнула. Хотя информация Фудзина избавила их от огромной головной боли, она принесла и новые. Помимо Чиё, Сосари был единственным ниндзя С-ранга, выросшим в Сунагакуре. Пока не вырастут новые ниндзя С-ранга из молодого поколения, у Сунагакуре не будет активного ниндзя С-ранга. Не говоря уже о том, что репутация Чиё сильно пошатнется из-за поступков ее внука. Она не сможет помочь в восстановлении их сил, если все будут смотреть на нее с подозрением. Хуже того, возникнет недоверие в рядах Сунагакуре, особенно к кукловодам. Однако это показало, что Сунагакуре необходимо гораздо серьезнее относиться к безопасности своих каге. Ариса сказала: «Благодарю за информацию. Она стоит своей цены. Прошу, не сочтите меня невежливой, но это очень важно для моей деревни. У вас есть какие-либо веские доказательства?» Фудзин поднял бровь и спросил: «Вы ждете, что я предоставлю вам человеческую марионетку третьего Казекаге? Просто найдите Сосари и избивайте его, пока он не будет вынужден использовать эту карту». Фудзин пожал плечами. Ариса не удивилась его ответу. Тем не менее, она вздохнула и пробормотала: «Понятно, приношу свои извинения. Можете ли вы назвать других шестерых ниндзя С-ранга, с которыми вы сражались бок о бок с Сосари?» На лице Фудзина появилась улыбка, когда он ответил: «Конечно, если вы сможете это себе позволить. На этот раз не ждите скидки, поскольку я не считаю, что эта информация жизненно важна для выживания Сунагакуре». Ариса почувствовала себя неловко, а Шикаку покачал головой и подумал: «Мы выжили из них все, что могли. Больше они заплатить не могут. Жаль, было бы интересно посмотреть». Поскольку Фудзин был не в настроении заниматься благотворительностью, Ариса и Юра могли только продолжать свою задачу. Они выполнили большую часть своих официальных обязанностей, после чего Какаши отвел их обратно, чтобы они подождали, пока Анбу закончит проверять все оставшиеся свитки. В кабинете Хокаге Цунади пробормотала: «Они были очень сговорчивыми. Не думала, что увижу Сунагакури такой смиренной». Джирая усмехнулся: «Это лишь показывает, насколько катастрофичны были их потери». Цунади кивнула. Положение Сунагакури не вызвало бы зависти ни у кого. Вряд ли они будут представлять угрозу в течение нескольких лет. Кахару внезапно сказала: «Это первый случай, когда кто-то заключил сделку, которая выгодна только одному человеку, а не деревне». Все взгляды обратились к Фудзину. Шикаку внутренне вздохнул. Ей обязательно нужно продолжать его поддразнивать. Фудзин тоже был удивлен. Он не ожидал, что на него нападут без всякой провокации. Он взглянул на Кахару и спросил: «Правда, мне нужно еще раз проверить наши прежние договоренности. Кроме того, что вы имеете в виду, говоря, что это невыгодно деревне? Если бы не я, вы бы согласились на треть того, что Сунагакури заплатила деревне сегодня». Единственная причина, по которой Сунагакури согласилась на такие условия, заключалась в том, что Фудзин вторгся в их страну. Коноха уже значительно выиграла благодаря Фудзину, будь то от репараций Сунагакури или от миссии в Кусагакури. Все в совете были об этом осведомлены. Конечно, этого было недостаточно, чтобы заставить Кахару отступить. Ее разговор с Данзо слишком сильно ее встревожил. Она покачала головой и сказала: «Эти два вопроса разные. То, что вы делаете сейчас, создаст опасный прецедент. Это создаст проблемы для деревни в будущем, если каждый будет эгоистично думать только о себе, а не о деревне». Фудзин ответил: «Опасность кроется лишь в неспособности некоторых людей сосредоточиться на общей картине и конкурировать в наших рядах, упуская при этом большую выгоду для деревни. Если ваше видение столь ограничено, старейшина Кахару, я бы порекомендовал вам уйти с вашего места в совете». Слова Фудзина были так же безжалостны, как и слова Кахару. В то время как Кахару целилась в его характер, он же целился в ее компетентность. Будучи старейшиной так долго, Кахару тут же оскорбилась. Она ледяным тоном спросила: «Что вы имеете в виду?» Фудзин проигнорировал ее, перевел взгляд на Шикаку и спросил: «У нас есть подпольные каналы связи с Кумагакури и Ивагакури?» Шикаку кивнул. Они были созданы и поддерживались Данзо, а затем перешли в руки Шикаку. Фудзин сказал: «Хорошо, продай им эту информацию. Установи цену минимум в 1000 кристаллов стихии любого элемента, чтобы они не подумали, что это подделка. Прим Афт, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через Упи, Гагли Пай». Потел сорвиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Филиппа, Вин и Арачи за поддержку на Patreon. 842. Глава 836. Опытные интриганы. 842. Глава 836. Опытные интриганы. Продать информацию о смерти третьего Казекаге Ивагакури и Кумагакури, Хиаши был заинтригован. Он несколько мгновений анализировал, придя к выводу. Да, почему бы и нет, хотя это их никак не касается, им наверняка будет любопытно узнать, как такой сильный человек внезапно исчез. Чтобы подобное не случилось с их Каге, они будут готовы выложить целое состояние. Информация также не бесполезна, поскольку они станут относиться к Сосари гораздо серьезнее. Подумать только, он не только убил третьего Казекаге, но и превратил его в марионетку человека, способную использовать высвобождение магнита. После Идатенсия Рачимару он, возможно, величайшая угроза. Хиаши понимал, насколько проблематично будет, если Сосари сможет превратить еще нескольких пользователей Кетки Гинкай в человеческие марионетки. Остальные тоже это понимали. Шикаку подумал. У меня была та же мысль, но я не думал, что он сам это порекомендует. Шиби сказал, прежде чем вы продадите эту информацию дальше, думаю, пора и совету узнать о произошедшем. Хотя Шиби не возражал, чтобы Фудзин держал это в секрете, пока не получит плату, дальнейшее сокрытие информации от совета было оскорбительным. Фудзин небрежно ответил, ничего особенного, уверен, вы уже догадались о большей части. Моя армия столкнулась с Сосари и Дивдарой в стране Риса. Во время нашей битвы он использовал человеческую марионетку третьего Казекаге. Остальное, лишь наши догадки. Значит, вы все-таки столкнулись с Акацуки, воскликнул Хамура. Он быстро добавил, в отчетах эмиссии об этом ничего не говорилось. Фудзин кивнул. Хаэм, это было весьма неожиданно. Я также получил много информации помимо третьего Казекаге, хотя мы и не полностью уверены в ней. Но если наши опасения верны, у нас может быть скрытая опасность. Настроение в комнате изменилось. Слова Кахару были полностью проигнорированы всеми. Хотя это правда, что никто никогда не заключал подобных сделок для личной выгоды, как Фудзин, кланы, даже самые мелкие, часто заключали сделки. Учитывая молодых людей, живущих в поместьях Фудзина, его действия также могли быть истолкованы как забота о них. Кахару это тоже понимала. Она просто нарывалась на неприятности из-за разговора с Данзо. Поскольку никто ее не поддерживал и все сосредоточились на новой информации, она перестала настаивать. Вместо этого она спросила, как долго вы будете скрывать секреты от совета. Если произошло что-то настолько важное, совет должен быть немедленно проинформирован. Фудзин не ответил и вместо этого посмотрел на Шикаку. Шикаку вздохнул и пробормотал. Я хотел подождать, пока третий Хокаге очнется. Однако, похоже, это займет некоторое время. Ладно, давайте немедленно соберемся на заседание совета. Мне не помешала бы помощь в урегулировании этого вопроса. Поскольку Какаши присматривал за ниндзя Сунагакури, у них не было особых причин для беспокойства. Они оставили игла ответственным за подтверждение содержимого свитка хранения, пока члены совета собирались в зале заседаний. Цунади заняла место Хирузина, а Джирая тоже взял стул. Конечно, гражданские члены не были проинформированы о встрече. Фудзин проинформировал совет о своем столкновении с Сосари и Дивдарой, а также о своих открытиях относительно третьего Казекаге. Инаичи проворчал. Сосари, он кажется почти таким же проблематичным, как Рачимару. Чоза спросил, чем закончилась битва. Они сбежали? Фудзин ответил, не совсем. Вмешался еще один член Накацуки. Я полагаю, что он мог быть тем, кто стоял за инцидентом с Девятихвостым много лет назад. Помимо Цунади и Джирайи, которые уже были проинформированы Шикаку, каждый член совета был шокирован. Никто не ожидал, что Фудзин разгадает одну, не говоря уже о двух крупных тайнах. Больше всего были потрясены два старейшины. Хамура подумал, разве это был не клан Учиха? Кахару задалась вопросом, неужели мы ошибались? Все это время это было внешнее вмешательство, однако, кто мог быть достаточно силен, чтобы победить Минато и контролировать Девятихвостого? Фудзин передал совету ту же информацию, что и Шикаку, связывая факты по ходу своего рассказа. Хотя твердых доказательств не было, каждый член совета был убежден, что анализ Фудзина точен. Пока Фудзин говорил, Шикаку незаметно наблюдал за Кахару и Хамурой. У него было сильное предчувствие, что старейшины имеют отношение к резне клана Учиха. Он хотел увидеть, изменится ли их выражение лиц, когда они поймут, что несправедливо преследовали клан Учиха. К сожалению, он остался разочарован. Кахару и Хамура прекрасно владели своими эмоциями. Они не выдали Шикаку ни единой зацепки. Конечно, хотя они и сохраняли идеальный контроль над своими выражениями лиц, их внутренний мир был в беспорядке. Хамура подумал, как мы и подозревали, это был Учиха. Однако он не должен иметь никакого отношения к клану Учиха, иначе Итачи не добился бы успеха. Мы ошибочно судили клан Учиха. Хамура внутренне вздохнул. Кахару чувствовала то же самое. Их ошибочное суждение оказалось чрезвычайно дорогостоящим для Коноха. Коноха потеряла свой сильнейший клан, ниндзя С-ранга и двух чрезвычайно многообещающих молодых ниндзя, которые стали ниндзя С-ранга в подростковом возрасте из-за этого провала. Хамура и Кахару не осмеливались говорить вслух, однако другие не стеснялись. Суми прямо сказала, с кланом Учиха поступили несправедливо. Все в комнате знали, что клан Учиха был переселен на окраину деревни и постоянно находился под наблюдением в течение многих лет. Их недовольство теперь казалось оправданным. Их взгляды обратились к двум старейшинам, которые были среди тех, кто принимал это решение. Хамура вздохнул и пробормотал. Против клана Учиха был разработан заговор. Он действовал таким образом, что все подозрения пали на клан Учиха. Мысль о таком ужасающем Учихе, живущем за пределами Конохи, даже не приходила нам в голову. Клан Учиха тоже должен быть об этом не в курсе. Кахару тут же добавила, учитывая, что Итачи присоединился к Акацуки после резни клана Учиха, этот ниндзя в маске также мог сыграть роль в резне. Однако трудно сказать, активно ли он участвовал или просто манипулировал юным Итачи. Фудзин взглянул на двух старых интриганов и подумал, как и ожидалось от этих стариков, они тут же перевели вину на Обито и Акацуки. Никто даже не заподозрит их из-за того, насколько абсурдным был приказ, отданный Итачи. Хиаши сказал, мы ничего не можем поделать с прошлым, нам нужно сосредоточиться на будущем. Этот таинственный Учиха и Акацуки представляют серьезную угрозу для нашей деревни. Если он действительно может использовать Изанаги вдобавок к такому мощному пространственно-временному ниндзюцу, он является серьезной угрозой для каждого ниндзя Конохи. Сомневаюсь, что наши кланы справятся лучше, чем Учиха, если он нацелится на другие кланы. Слова Хиаши вернули всех к горькой истине. Они не могли обеспечить свою безопасность. Кроме Фудзина, только Цунади и Джирая были уверены, что переживут атаку Обито. Лидеры кланов были бы совершенно беспомощны. Они могли найти утешение лишь в том, что он не предпринимал прямых действий более 10 лет. Инаичи спросил, ты придумал какие-нибудь контрмеры против него, Шикаку? Шикаку вздохнул и ответил, это сложно, я никогда не слышал о такой способности. Хотя я придумал несколько контрмер, ни одна из них не является надежной. Мы даже не можем заманить его, чтобы устранить, из-за того, насколько неуловима его способность. Он сделал паузу и оглядел комнату, прежде чем добавить, я надеялся, что третий Хокаге сможет что-нибудь придумать. Однако, поскольку он еще не очнулся, надеюсь, кто-нибудь из вас сможет предложить мне лучшие идеи. Заседание совета внезапно превратилось в мозговой штурм, где выдвигались новые и уникальные идеи для борьбы с Обито. К сожалению, Фудзин отверг большинство из них. Те, которые он не отверг, были отклонены другими, прежде чем он успел что-либо сказать. Они были либо недостаточно исчерпывающими, либо нереализуемыми, либо их невозможно было применить в большом масштабе. В конце концов, они не смогли придумать ни одной хорошей идеи, несмотря на то, что провели несколько часов. Фудзин не был особо удивлен. У них было минимальное количество информации о способностях Обито, а его способность была действительно сломлена. Джирая покачал головой и сказал, «Нам просто придется подождать, пока сенсей очнется». Цунади вздохнула и добавила, «Эта способность слишком странная, становиться неосязаемой на долгое время. Сомневаюсь, что у сенсея тоже есть способ». Никто не возражал ей. Единственный способ, по которому они могли согласиться, это убить Обито до того, как он нацелится на них. К сожалению, это тоже было непросто.